Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире авторская программа «Душа с душою говорит». Меня зовут Елена Андреева. В этой программе я рассказываю вам о людях, которые уже, возможно, знакомы вам по нашим эфирам, передачам.